Наступил Петровский пост, и нас уже каждый день кормили постным. От праздности и неопределенности положения меня тяготила физическая тоска, и я, недовольный собою, вялый, голодный, слонялся по усадьбе и только ждал подходящего настроения, чтобы уйти. Как-то перед вечером, когда у нас во флигеле сидел Редька, неожиданно вошел Должиков, сильно загоревший и серый от пыли. Он 3 дня пробыл на своем участке и теперь приехал в Дубечню на паровозе, а к нам со станции пришел пешком. В ожидании экипажа, который должен был прийти из города, он со своим приказчиком обошел усадьбу, громким голосом давая приказания, потом целый час сидел у нас во флигеле и писал какие-то письма. При нем на его имя приходили телеграммы, и он сам выстукивал ответы. Мы 3 стояли молча, на вытяжку. «Какие беспорядки!» — сказал он, брезгливо заглянув в ведомость. «Через 2 недели я перевожу контору на станцию, и уж не знаю, что мне с вами делать, господа». «Я стараюсь, ваше высокородие», — проговорил Чепраков. «То-то! Вижу, как вы стараетесь! Только жалованье умеете получать», — продолжал инженер, глядя на меня. «Все надеетесь на протекцию, как бы поскорее и полегче «фер ля карьер» — сделать карьеру. Ну, я не посмотрю на протекцию. За меня никто не хлопотался. Прежде чем мне дали дорогу, я ходил машинистом. Работал в Бельгии, как простой смазчикс. А ты, Пантелей, что здесь делаешь?» — спросил он, повернувшись к Редьке. — Пьянствуешь с ними? Он всех простых людей почему-то называл Пантелеями, а таких, как я и Чепраков, презирал и за глаза обзывал пьяницами, скотами, сволочью. Вообще к мелким служащим он был жесток и штрафовал и гонял их со службы холодно, без объяснений. Наконец, приехали за ним лошади. Он на прощании пообещал уволить всех нас через 2 недели, обозвал приказчика болваном и затем, развалившись в коляске, покатил в город. «Андрей Иванович, — сказал я Редьке, — возьмите меня к себе в рабочие». «Ну что ж». И мы пошли вместе по направлению к городу. Когда станция и усадьба остались далеко за нами, я спросил: «Андрей Иванович, зачем вы давеча приходили в Дубечню?» «Первое — ребята мои работают на линии, а второе — приходил к генеральше проценты платить. Летошний год я у нее 50 взял и плачу теперь ей 1 рубль в месяц». Маляр остановился и взял меня за пуговицу. «Мисаил Алексеевич, ангел вы наш», — продолжал он. «Я так понимаю, ежели какой простой человек или господин берет даже самый малый процент, тот уже есть злодей. В таком человеке не может правда существовать». Тощий, бледный, страшный Редька закрыл глаза, покачал головой и изрек тоном философа: «Тля ест траву, ржа — железо, а лжа — душу. Господи, спаси нас грешных!»